Училище для девочек с 8 по 12 класс – это, по сути, интернат. Там собирают проблемных девиц из разных школ. А хорошие девушки учатся в Твери. Но стоит Риверу только захотеть, и он найдет ему девушку из колледжа, предложил Бейлис. Им от 18 до 23. Это не противозаконно. Остается только одна проблема – кипа. Девушки-то религиозные, соблюдают традиции. Ничего не поделаешь. Ривер перебил его. Он совсем не об этом. Просто немного беспокоится, не напугал ли ее. И все. Ничего больше. «Но объясни, что это значит проблемные девицы?» – спросил он. Не то чтобы это его так уж интересовало, но раз уж Бейлис употребил такой термин, то он, Ривер, хотел бы понять, насколько проблемные. «Нет, они не какие-нибудь там давалки», – обрубил Бейлис, и Ривер решил не развивать эту тему. «Встали, пошли», – скомандовал я, и они передали это по цепочке. Передышка окончена. Взгляд возвращается с небес, с луны на землю. Ты словно очнулся от сна и с изумлением обнаруживаешь, что ты все еще там, в этой черно-зеленой, такой неестественной тьме среди незнакомого ландшафта. Дом. Перед нами на дороге вдруг вырос дом, абсолютно неожиданно. Ни на аэрофотосъемке, ни на карте его не было. Слабый свет свечи в окне. Кухня. Мы прошли на цыпочках, низко пригнувшись, моля Бога, чтобы никому из обитателей этого дома не стрельнуло в голову отправиться к холодильнику на ночной перекус. Я заглянул внутрь одним глазом. Вроде бы вполне нормальная жизнь. Семейный обеденный стол, кресло-качалка в уютной гостиной, детские рисунки на холодильнике. А где телевизор? Интересно. В 4 часа утра поднялся ветер. Самый холодный час. Пробирало до костей, все дрожали, зуб на зуб не попадал. Мы, наконец, дошли до места, куда прибыли грузовики. Дрожь от холода сменилась дрожью от волнения. Неужто мы вот-вот пересечем границу? Шок от того безумного перехода, что мы совершили, уже за спиной. Все завершилось благополучно. Постепенно приходит облегчение. Когда мы въехали в пограничные ворота и спрыгнули на белый асфальт базы Хаэгель, светало. «Прими дозу свежего воздуха, посмотри в небо и успокойся», — сказал я Риверу. Что может быть прекраснее, чем въезжать в Израиль в такой час, когда все просыпаются? У всех, как и у тебя, начинается новый день. Никто не знает, откуда ты прибыл, что пережил. Молоковоз разгружается у магазинчика Ицека Загури в Кирьят-Шмоне. Из пекарни выносят первый противень круассанов. Разносчики газет снуют от дома к дому. Петухи заходятся в утреннем ликовании. Наши еврейские петухи, кошерные. Люди выходят на пробежку, приветственно машут тебе рукой. Другая планета. Согревающие сердца мгновения, все как в кино. Все выглядит настоящим, неподдельным. Пасторальная обстановка, беззаботные люди. Они улыбаются друг другу и не могут представить себе, что творится в метре от них, буквально у них под носом. Не в состоянии представить. Мы переходим центральную улицу как зомби после бессонной ночи, пыльные, грязные. Не разговариваем даже между собой. Пытаемся прийти в себя, понизить уровень адреналина, привыкнуть к новой обстановке. Приходит время расходиться. Пока, братан. Будь здоров, кореш. Короткое, сдержанное прощание, и каждый своей дорогой по домам. Да чего же странно, даже не по себе в первый момент, оказаться без них, шагать одному или в окружении незнакомых людей. Чувствуешь себя не в своей тарелке. Вспоминаешь, что с тем не попрощался, того не обнял. Но теперь уже глупо бежать назад обниматься. Еще немного, и ты будешь лежать в кровати между цветастыми простынями. Как в детстве тебя будет баловать мама, и все пережитое на горе покажется тебе совершенно нереальным сном. Ты будешь напряженно ждать момента, когда надо будет опять надевать форму и возвращаться туда, просто из любопытства, чтобы убедиться, что это было, что это есть, что это тебе не привиделось.